Старый и святой аскет Риши Асита приходит издалека, чтобы увидеть младенца Будду, оповещенный об его рождении и миссии в сверхъестественных видениях. Преклонившись перед маленьким Гатамой, старый святой расплакался и на вопрос о причине его горя ответил: «После того, как он станет Буддой, он поможет сотням тысяч миллионов тварей перейти на другой берег океана жизни и приведет их навсегда к бессмертию. А я не увижу этой жемчужины Будд». Известный специалист по сравнительной истории религий Древс писал о невероятном параллелизме сюжетов мифологии и их сходстве. Кто не видит общеизвестного родства пасхальной истории Евангелий с мифами и культовыми обрядами религии Аттиса, Адониса, Азириса и так далее? Кто утверждает, что в мифах об Аттисе и Адонисе совершенно не фигурирует, три слова в кавычках, погребение и воскресение? Кто надеется доказать отличие смерти Иисуса от рода смерти его малоазиатских родственников? Кто в Марии Магдалине и других Мариях, стоявших у креста и гроба Спасителя, не могут узнать индийскую, малоазиатскую и египетскую богиню-мать Майю, Мариамму, Мариталу, Марианну, Мандану, мать Мессии Кира? Примечание: чужеземец Кир, предоставивший вавилонским иудеям привилегии, в Ветхом Завете назван Машиахом, помазанным, что также означало в иных случаях Мессию. Аве. Великую Матерь, слова в кавычках, Пессинунта, скорбную Семирамиду, Мариам, Мерриду, Мирру, Майру, Меру и Майю. Примечание. Цитируется по Шантепи де ля Соссей, иллюстрированная история религий. Тот может не заниматься религиозно-историческими вопросами. Древс приводит много параллелей, отождествляющих святое семейство Христа с другими святыми семействами малоазиатских богов, отделенных от начала новой эры многими столетиями. Примечание: в Малой Азии апостолом Павлом было организовано массовое распространение христианства. А.В. Цитата. В Риме главное святилище Митры находилось в Ватикане, на месте нынешнего собора святого Петра. Примечание: Митра или Мифра, перская, буквально «договор согласия». Древнеиранское божество – бог солнца. Само имя восходит к индоевропейскому корню «ми», «мей», имеющему отношение к обозначению идеи посредничества, взаимности, обмена. Иногда Митра изображается стоящим на цветке лотоса, рельеф из Тагебостана, что обнаруживает тяготение к буддийским иконографическим приемам. Это имя бытует и в Индии и означает одну из форм солнца. Персидский Митра, изгнавший с небес Аримана, аналог богословского сатаны Аве, является своего рода мессией, возвращение которого ожидают в качестве судьи людей, и он, греха несущий бог, искупляющий беззаконие человечества. Плаватская, теософский словарь, статья Митра. От него производны слова «митрополит». Полный церковно-славянский словарь Дьяченко отмечает, что Митра этим именем называется, подобное венцу, головное украшение, которое во время священнослужения надевает архиерей. По предположению Симеона Солунского, Митра усвоена архиерейскому сану по подражанию первосвященникам ветхозаветным, которые носили на головах своих кидар, царское и первосвященническое украшение голов. В теософском словаре уточняется вид этого головного убора – шапка, в верхней части оканчивающаяся двумя гребнями, похожая на голову рыбы с открытым ртом, что ассоциировалось с Дагоном, вавилонским божеством. Слово «даг» означает «рыбу». Ветхозаветные евреи усвоили данный атрибут от вавилонских халдеев или персов, а христиане – от священников, широко распространенного в Малой Азии и Риме культа Митры. Причем Дагон – вавилонский мессия-спаситель, а рыба – известный символ Христа. Митра Аттис носил здесь имя папы отца. Отцом, отец, отец отцов, называется также верховный жрец этого бога, как святым отцом до сих пор еще именуется римский папа. Митраизм, как и христианство, обладает учением о чистилище, употреблением кропильницы, обычаем креститься, то есть совершать крестное знамение, полностью совпадают обрядные формы публичных служб, совершение литургии, употребление гостии, причастной обладки, просфоры и так далее. Культ Митры и культ Христа практически неотличимы. С крестьянским средневековым культом практически совпадает смешанный культ египетской богини Изиды, поклонники которой имели свои заутренние, обедние, вечерние, удивительно напоминающие соответствующие католические, частично даже православные богослужения. Это совпадение молитв египетского богослужения с христианской иектинией, примечание «иектиния» – греческая протяженность, протяженно совершаемое моление, содержащее в себе различные прошения, из которых каждый заканчивается пением «Господи помилуй» или «Подай, Господи» или «Тебе, Господи». В этом пении главным образом и состоит протяженность этого рода молений. Слишком большое и разительное, чтобы оно могло быть случайным. Классической страной крестов считается Древний Египет. Такие же христианские кресты распространены в Древней Индии, Месопотамии, Персии. Огромное количество египетских изображений богов содержат анаграмму Христа.